в одно прекрасное майское утро. В это время репейницу позвали подружки. Вскоре все молодые бабочки собрались в стаю и присели перед дальней дорогой. Потом дружно взмахнули крылышками и поднялись над лесом. Вот они полетели над озером, а вот уже плывут темным облачком над бескрайним полем. Все дальше и дальше уплывало облачко. Жук долго смотрел ему вслед, пока оно не исчезло совсем. Тут он, наконец, вздохнул и помахал лапкой. Счастливого пути, бесстрашные маленькие путницы! В самом центре городского парка, на аккуратно постриженном газоне, красуется большой, пушистый, круглый, как шар, куст с тонкой сизоватой хвоей. Это можжевельник. По осени он весь усыпан мясистыми ягодами-шишечками, любимым лакомством дроздов. О, а вот и дрозды! Слетелись к можжевельнику и устроили пир. Ой, как вкусно! Очень вкусно! Не ягода, чистый сахар. Ой, я слыхала, люди из них делают сироп для киселей, коврижек и пряников. Да, любят тебя люди, а? Можжевельник. Подстригают причудливо. Прошлым летом, ты помнится, был круглым и вытянутым, как колонна. Да. А теперь вот шар. Ой, не говорите, дрозды. Стригут меня, как хотят, будто я пудель. А в моих жилах, между прочим, течет царская кровь. То есть сок. Как это царская? А вот так, царь дерева, кипарис, мой близкий родственник. Да-с. А вообще-то заметно. Да. Ты можжевельник и видом красавец, и ягоды твои вкусны. А вот, а люди из меня то колонну, то пирамиду, то шар выстригут. Да. На соседнем сквере так вообще постригли один куст подснежную бабу. Ой. Представляете? Ой. В лесу надо мной так никто не издевался бы. Ой, да в лесу тебя бы никто и не заметил среди прочих хвойничков. А тут ты стоишь, будто королевич. Ну да. К тому же в городе ты нужнее. Ну, все-то ты, жена, знаешь. Знаю, мне сорока знакомая рассказала. Ну, и что же она тебе наболтала? А тот дрозд, что можжевеловый воздух полезнее других. Ой, не могу. Ну что это за можжевеловый воздух такой? Ну что это? Целебный, вот какой. Можжевельник выделяет своими иголочками фитонциды. Это такие летучие вещества, которые убивают микробов и спасают растения от болезней. И заодно воздух оздоравливают. Многие растения выделяют фитонциды, но можжевельник особенно. За один день куст можжевельника выделяет столько живительных летучих веществ, сколько целый лес. Вот какое ценное это растение. Настоящий санитар природы. Давайте его беречь. Ну, вот и все на сегодня. До новой встречи!